Тема нашего исследования будет называться «Божий квест». Что такое квест? Испытание. Это такой новомодный термин, который сейчас используется применительно к различным играм. Вот, а вообще квест по-английски означает «поиск». Созвучный глагол «to quest» переводится как «искать», «разыскивать». Выражаясь простыми словами, квест – это движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и поиска чего-либо. Это можно представить наглядно, если мы помним телепередачи, которые были сделаны в формате квеста вот «Форт Бояр», когда нужно было найти какой-то предмет, ключ, например, и выбраться из помещения. То есть это вот определенная форма игры, квест. Также элементы квеста присутствуют в античном фольклоре. Вот 12 подвигов Геракла, приключения Одиссея, сказка о Кощее. Все это квест, когда человек, преодолевая какие-то трудности, стремится что-то найти, отыскать, либо решить какую-то проблему или задачу перед ним стоящую. То есть все, буквально все сказки построены на вот этой вот идее поиска чего-либо, да? То есть имеет в своем содержании квест. Сказка про Андрея Стрельца, удалого молодца. Иди туда, не знаю куда. Иди то, не знаю что. Вот пример такого квеста. Как мы уже сказали, это очень древние понятия. И вот теперь, как бы этот жанр, он не умер, а плавно перешел в компьютерные и ролевые игры. И если раньше это было как бы виртуально все, ну как виртуально, то есть только в сказках и фантазиях, да, это все осуществлялось. Потом приобрело свою визуализацию в виде вот компьютерных игр, да, где люди проходили эти квесты, уже имея перед глазами какую-то картинку. А сейчас уже квесты стали воплощать в действительности, то есть разыгрывать какую-то ситуацию, какой-то сюжет, в котором человек должен решить какую-то проблему или найти выход. Реально уже. То есть все происходит с живыми людьми, с реальными предметами, в реальных условиях кризиса, стресса или чего-то еще. И вот представьте себе, что вы оказались в этом придуманном мире, где все реально, да, но с другой стороны не по-настоящему. Не по-настоящему, потому что это все как бы смоделировано искусственно для вас, чтобы вы могли получить от этого процесса удовольствие. И, конечно, вокруг вас существует ряд актеров, или пусть это будут не актеры, а зомби, да, которые запрограммированы на то, чтобы провоцировать в вас какую-либо реакцию, с одной стороны, с другой стороны, вовлекать вас в какое-либо приключение, связанное с данным квестом. И находясь в этой среде, как вы станете себя вести? Ну, можно просто выживать, да, с одной стороны. Можно получать от этого удовольствие. Если бы не по-настоящему, это тот мир, в котором вы можете делать все, что захотите. И вам не будет за это ничего. По крайней мере, пока вы в этой игре. И в этой ситуации можете пользоваться. Можете развлекаться, да, живя на всю катушку. Бесчинствовать, творить произвол. Можете пытаться понять смысл происходящего. Цели, которые перед вами стоят. Осмыслить то, что вас окружает. Сделать выводы. Преодолеть себя. Расширить горизонты ваших представлений, то есть использовать эту среду для познания себя и решения каких-то ваших внутренних проблем. Вот в этом главная как бы цель любого квеста. Что в результате происходит этого приключения? Главный персонаж, люди, да, которые попадают в эту сказку, они должны измениться. Чтобы зажить счастливо, да, получить этот громкий, счастливый конец, они должны что-то себе изменить, преодолеть какие-то трудности, связанные с их качествами характера. Ну, соответственно, если человек поступает неправильно, ведь квест это же постоянный выбор, да, вариантов, который предлагается главному персонажу, он подразумевает простые и сложные пути, да, как, например, Иван Царевич на Сером Волке пытается украсть жар-птицу, да, и волк ему строго-настрого, только клеточку золотую не трогай, да, не трогай клеточку. А он не удержался, так она ему понравилась. И тут сработала сигнализация, грубо говоря. И это вызывает проблемы соответствующие, да, тянет ряд усложняющих обстоятельств для его ситуации. То есть есть простой путь, есть сложный. Этот сложный путь зависит от мироощущения самого человека, от его нравственных качеств, от того, насколько он может воздержаться от своих желаний, преодолеть себя. И даже если у него ничего не получается, как, например, с первого раза, да, у всех сказочных героев, у них, в принципе, все с первого раза, да, получается. Но квест этого не предполагает, это не обязательно. То человек, который оказался в этой ситуации, может опять вернуться к началу и пройти, попробовать пройти этот уровень еще один раз, да? Уже учитывая ошибки, делая выводы и совершая другой, уже более правильный, рациональный выбор. Можно, в принципе, ничего не делать, да, и ничего не искать, а просто ходить по кругу и получать удовольствие от декорации, да, от обстановки, от среды, в которой ты можешь себя как-то показать или в чем-то себя проявить. Но это в итоге-то ни к чему не приведет, да? Ты будешь одним из этих вот зомби, которые просто выполняют в этом смысле свою программу или живут по своему сценарию и являются вот этой декорацией или средством познания для других персонажей, которые пытаются постичь этот квест. И самое главное, в конце этого квеста человека ждут большие бонусы, да? То есть награда. Другими словами, это главная цель, можно сказать, квеста. Но этой награды, как вы понимаете, невозможно достичь, если ничего не предпринимать, если никуда не идти, если ничего не менять. И вот если посмотреть на эту ситуацию со стороны, казалось бы, что нам до квеста, да? Когда у нас есть своя собственная жизнь с ее проблемами, трудностями и поиском выхода. А что, если эта жизнь, которую мы получаем от Бога, это и есть тот квест? Чем наша жизнь не квест? Ситуация, как мы видим, которая окружает нас, она тоже смоделирована. Она искусственно создана для людей. Ведь так, кроме как здесь, на земле, никто больше не живет. Разве в Божьем Царстве есть злодеи, трудности, проблемы, которые нужно решать? Нет. Это исключительно вот в этом ограниченном месте, отведенном Богом для данного приключения. И все, что происходит, оно, по сути, нереально, это не по-настоящему. С одной стороны, все это действительно есть, осязаемо, да, видимо, имеет свои последствия, ну как в любом квесте. Но с другой стороны, оно не имеет значения никакого для Божьего Царства. Вот для Вселенной это приключение, в котором мы оказались, оно значения не имеет. Имеет ли значение для Божьего мира? Реального Божьего мира, что мы будем есть на завтрак, в какую сторону мы сегодня направимся, на юг, на север или на запад. Куда бы мы ни пошли, мы все равно будем в этом квесте. Это будет наша игра. И даже смерть и та будет не по-настоящему. Мы просто прекратим эту игру, больше ничего. Но настоящие последствия нас ждут не здесь, а в будущей жизни. Все, что происходит на земле, для неба, для Царства Божьего, это не по-настоящему. Это временно, ограничено, пока мы не выйдем из игры. Или пока цель игры не будет достигнута. То есть игра закончится, и только после этого людей ждет награда или горькое поражение. И, соответственно, как в любом квесте, мы можем либо просто проживать эту ситуацию, да, которая для нас искусственно создана Богом, то есть прозябать в этом мире, либо идти к цели, которая определена этим квестом. Так в чем состоит наша жизнь? Это просто жизнь, которая перейдет затем в новую форму, да? Или это все-таки игра? Вот что по этому поводу говорит Христос. Ну, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. С 1 по 6 текст. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вот давайте начнем с ключевого определения, которое дает Христос в 6 тексте 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». Обратите внимание, «Я есть путь». Это ответ на вопрос, куда идешь и как можем знать путь. Что происходит в жизни учеников? Христос от них уходит. Он направляется куда-то. «А куда я иду, вы знаете», — говорит. «И путь знаете». Это его квест. Это путь Христа. Не просто жизнь, а путь. А что предполагает собой путь? Человек идет к какой-то цели. И Христос тоже идет к цели. И сейчас он куда идет, когда оставляет учеников? Сейчас он идет к Отцу, в доме которого обителей много. Идет, чтобы приготовить место вам. Так мало того, что Христос идет, то есть это его квест, да? Он родился, умер за грехи людей и вошел к Отцу. Это его квест. Так он еще предлагает этот путь пройти его ученика. Как в первом послании Петра, 2 главе, 21 тексте, мы можем прочитать: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его». То есть не жили просто, да? Не просто вот жили благодаря Его милости, любви и искупительной жертве. А шли, если есть цель идти, то должен быть путь. А значит, все это и есть что? Вот этот вот квест, который имеет свое начало и свой конец, когда человек получает награду, о чем он и говорит своим ученикам. «И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». То есть Христос прошел этот квест, и люди должны пройти уже свой квест, чтобы быть там же, где и Христос. И чтобы оказаться там же, где Христос, им нужно идти путем Христа, да. То есть не своим путем, или не просто жить, да. Просто вот жить и все как-то, вот жить надо, выживать. Это не просто зомби-апокалипсис, где нужно просто выжить, а нужно прийти к какой-то цели, следуя путем Христа. Он этот путь, и он эта жизнь. То есть вся наша жизнь – это и есть этот путь. То есть это не просто жизнь, это не просто декорация к Божьему творению. Это путь. Является ли наша жизнь путем? Вот если посмотреть на примеры других героев веры, да, в частности, о которых пишет апостол Павел, да, в Евреям к 11 главе, Авраам, например, да, в чем состоит его жизнь? Это просто жизнь, это не просто жизнь, это квест. И этот квест начался для него с того момента, как он пошел за Богом. Вот он пошел за Богом, и все, вот квест начался. И он должен был пройти этот квест. Мы видим, что у него были и ошибки, да, и возврат к сохраненной версии, но он в итоге проходит этот путь и делает правильный выбор и получает уже на земле награду. То есть все это пример квеста. Это вам не приключение Геракла или Одиссея. Это гораздо сложнее. И задание у него не просто на силу, ум, выносливость. Это пример самоотречения, преодоления себя. Когда в этом пути, в этом приключении с Богом меняется сам человек, его сознание, понимание и отношение к Богу. И на каждом этапе этого квеста Авраам получает какие-то задания и, как следствие, бонусы при правильном выполнении, да, этих заданий. А, соответственно, при неправильном ему приходится испытывать дополнительные сложности, как вот с Измаилом, да, которых, в принципе, можно было бы в идеальном случае избежать. И так с любым героем веры, у всех героев веры жизнь была этим квестом. Это не просто жизнь. Вот у Иакова просто жизнь была, у Исаака, отца его, просто жизнь была. Нет, это тоже был квест. А у Моисея, а у народа, который вышел из Египта, вот когда он жил в Египте, это была просто жизнь, выживание или декорация для жизни и развлечения египтян. Кто-то выживал, кто-то развлекался, да, ну, в этом как бы и смысл всех этих биороботов. Создать атмосферу, чтобы у других людей был этот квест. А то как же, да? Квест без злодеев. Это же даже неинтересно. Какой квест без трудностей, без выбора, без преодоления себя, и, соответственно, без награды, да? Жизнь Иосифа, который попал в Египет, это просто жизнь? Нет, это тоже сказка. Не просто сказка, а сказка в жанре квест. И самое главное, то, как развивался, да, этот путь, зависело исключительно от того выбора, который сделает Иосиф. То есть это ролевая игра. Он не был жертвой, просто жертвой обстоятельств. На каждом этапе он совершал свой выбор. И от его выбора зависела дальнейшая его судьба. Так у Бога для каждого верующего, чьи примеры нам даются как образец веры и подражания, есть свой квест. Понимаете? Бог нам не жизнь дал. Он нам дал прожить этот квест. Но чем он будет для нас, зависит не от Бога, а от того, какой мы сделаем выбор. И когда человек принял крещение, он объявил официально о начале своего квеста с Богом. То есть следование по пути Христа. То есть старт обозначен. Теперь все смотрят, как человек будет действовать. Будет ли он просто средой, декорацией к данному сюжету, или он будет этим персонажем, который должен пройти этот путь до конца, чтобы получить награду. Что мы сегодня, выживаем? Или проходим свой квест? Как мы относимся к своей жизни, которая не настоящая? Это же все временно. И ответственности мы пока за свои действия не несем. Мы можем делать все, что захотим, безнаказанно, пока этот квест не будет закончен. Ведь люди делают многое, что могут творить в своем мире. И получают ли они возмездие за свои неправильные поступки? Нет, не получают. Это своего рода такая вот безнаказанность. Потому что это квест. Это все еще не по-настоящему. По-настоящему будет, когда игра закончится. Вот тогда, да, Бог спросит, как мы прошли этот квест, решили свои задания или просто прожили эту жизнь, просто прожили. Если есть путь, то это уже не просто жизнь, а это движение в определенном направлении. То есть не движение по кругу от кухни до кровати, да? Кухни до кровати. А путь, путь. В свою очередь, если есть путь, то должна быть, как мы уже сказали, цель. И что в данном случае является целью? Пути, который предлагает Христос. Может, мы проходим свой квест, но об этом не знаем. Усовершенствовать свои навыки, достичь профессионализма в каком-либо вопросе, завоевать славу и уважение людей. В чем цель нашего квеста? Ведь награду просто так не дают. Что по этому поводу говорит сам Христос? Вот здесь же, в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Христос есть тот путь, который приведет нас куда? К Отцу. Вот и есть эта цель нашего квеста. Прийти к Отцу. Потому что если мы будем искать только награды или развлечений, мы никуда не придем. Путь Христа – это путь к Отцу. И тех, кто следует этим путем, Он придет, чтобы взять к себе. То есть Он же уже это прошел путь. Он вот эту часть квеста уже совершил, исполнил. И теперь предлагает сделать это нам. А если Он путь, то Его последователи должны не просто жить или выживать, а идти этим путем. Вот пример следования к Отцу мы можем прочитать в 14 главе книги Откровения, со 2 по 5 текст. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». То есть тех, кого возьмет с собой Христос. «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». То есть где в итоге должны оказаться люди, которых Христос возьмет к себе? Пред престолом Божьим. Но чтобы там им оказаться, они должны пройти путь. Они должны не просто жить, они должны следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Что это? Это вот и есть этот квест. Нужно следовать за Агнцем. То есть есть шаблон, да, карта, и мы должны по ней идти. Что является шаблоном в данном случае? Это пример самого Иисуса Христа. То есть как нам следует идти. А что является картой? А карта – это план спасения. Если есть план, то что предполагает план? Любой план предполагает, что мы будем этому плану следовать. То есть все, что необходимо для квеста, для успешного прохождения квеста. Есть пример, есть план, есть цель, после которой человека ждет награда. Осталось только что? Идти. Идти за Агнцем. Вот Енох, прежде чем попасть на небо, да, он тоже что делал? Ходил. Не просто жил, вот, жил и жил себе, да? Потом раз, о, как приятно, один прекрасный день. Вышел, его взяли к себе. Нет, это квест. Следовать, это значит идти, проходить эту игру. И у каждой игры есть свои уровни сложности. И пока вы один уровень не прошли, не закончили, на следующий вы перейти не сможете. А еще состоит вот этот вот следование. Чтобы идти, нужно что делать? Вот чтобы ходить, нужно делать конкретные шаги. по-другому-то идти не получится, так ведь? Нужны шаги в определенном направлении. Только тогда это будет прохождение пути. А что является этими шагами в нашей жизни? Что является вот? Да просто жду. Из чего состоит квест-то? Задание – это вот те задачи, которые Бог перед нами ставит. А с нашей стороны? Наши шаги – это наш выбор. Выбор этого пути – не однократный выбор, а шаги, то есть следование в нужном направлении. То есть от того, в какую сторону мы сделаем шаг, следующий шаг будет зависеть судьба нашего квеста. Путь со Христом – это пошаговая стратегия. Понимаете, да? Сделал выбор, сделал шаг. Дальше следующий выбор, следующий. И пока человек к чему-то не придет. Естественно, в этом выборе ему придется ломать себя, да? Терпеть какие-то, возможно, лишения, испытания, переживать трудности, как и радости. То есть это все предполагает наш выбор, который мы делаем. И тот выбор, который мы не делаем, тоже является выбором. Ведь решение никуда не идти, ничего не делать, а просто наблюдать, это же тоже выбор. Или смотреть за другим персонажем, да, как он проходит этот сюжет. Или самому делать какие-то шаги, принимать решения. То есть на каждом этапе, сталкиваясь с ситуацией или в отношениях с людьми, которые опять являются этим своего рода подсадными утками, да, провоцирующими нас на определенную реакцию и вовлекающие нас в это задание, мы должны сделать свой выбор. Выбрать правильный ответ, да, чтобы найти искомое или достичь какой-то цели. Найти правильный путь, принять правильное решение. Все это мы можем делать, но только неправильно, даже когда идем. И поэтому неудивительно, когда возвращаемся к началу, да? Оп, опять мы у начала. И что получается в итоге? Наша жизнь превращается в рутину. Любая игра, любой квест превратится в рутину, если мы будем ходить по кругу. Понятно? Любая игра надоест. Если ходить по кругу, она надоест. Но разорвать эту петлю можем только мы, приняв другое решение, сделав правильный выбор. А люди, как правило, изо дня в день повторяют одно и то же. То есть, когда они виртуально находятся в квесте, до них как-то еще доходит, что если в прошлый раз это меня ни к чему не привело, то в этот раз я, наверное, должен сделать что-то другое, да? Но пребывая в Божьем квесте, почему-то это у нас не срабатывает. Не срабатывает, что нужно сделать теперь другой выбор, находясь в той же ситуации, что и вчера, если это не привело нас ни к чему. Но мы повторяем старое. Почему? Потому что не хотим никуда идти. Просто выживаем или живем, не желаем ломать свои стереотипы, расширять горизонты сознания, открывать себя и меняться. Для чего этот квест и существует? Чтобы меняться. В отличие от виртуальных квестов, Божий квест невозможно пройти, если что-то в себе не изменить. И это же не происходит вот один раз одномоментно. Эти изменения формируются из конкретных шагов, которые являются нашим выбором. И прежде чем принимать какое-то решение, как сделать правильный выбор, нужно посмотреть на того, кто этот путь уже прошел. Уже есть шаблон, и даже карта есть, на которой мы можем увидеть свое местоположение. Осталось только идти. Потому что, как в любом квесте, дальше игра не продвинется, карта не откроется, пока не будут сделаны какие-то шаги в нужном направлении. Если мы в своей жизни заключили завет с Богом, значит, мы объявили о начале прохождения этого пути. Так теперь что? Надо уже проходить. А чтобы проходить, нужно иметь во внимании цель. Не диван, не кухню, да? А цель, которая ведет нас Христос. и спрашивать себя, а какой сегодня мой квест? Какое задание я должен выполнить сейчас, чтобы сделать этот выбор? Ведь оно как бы нереально, но имеет реальные последствия, в отличие от других ролевых игр. Ведь это резервация, в которой сегодня оказалось человечество. Это искусственно созданная среда, в которой они проходят свои задания. Шоу. Мы сделали зрелищем для мира, пишет апостол Павел. Это же шоу. Это все игра, это все квест. Но с реальными последствиями для ее игроков. Может быть, в игре-то оно все не по-настоящему, но игра определяет дальнейшую судьбу участника. Для этого и существует игра, чтобы воспитать в человеке необходимые качества для того, чтобы он имел способность исполнить свое истинное предназначение. А исполняет он сегодня. То есть, чтобы исполнить, нужно сейчас уже проходить этот квест и каждый день делать свой маленький вклад в следование по этому пути. То есть шаг, да? Шаг по направлению к своей цели. Только тогда Христос может взять нас к себе. Потому что это будет уже наша жизнь. То есть его путь станет нашей жизнью. Не просто жизнью в милости Божией, а жизнью на этом пути.